Федин беден. Константин Федин, 1892-1977. Сегодня в России трудно найти человека, который бы перечитывал или хоть внятно помнил роман Константина Федина «Города и годы». Про остальные его сочинения речи нет вообще. Они и в советские времена были достоянием специалистов по истории советской литературы. Взявшись писать портретную галерею советских классиков с намерением вернуть их в активный читательский обиход, потому что адекватной замены им новые времена, к сожалению, так и не предложили, перед судьбой и личностью Федина я останавливаюсь в некотором недоумении. Лет в 12-13 я посмотрел фильм «Зархи» по городам и годам, замечательным Старыгином в главной роли, прочел роман. И некоторое время он был у меня одним из любимых, причем въелся даже глубже, чем казалось. Сочиняя в орфографии пародию на типичный русский революционный эпос, я неожиданно довольно точно изложил именно фединскую фабулу с роковой любовью и бесконечным переходом всех героев, включая главного лощеного злодея, то на сторону красных, то в стан белых, то в банду зеленых. Но штука в том, что роман Федина в самом деле похож на все революционные эпосы сразу. Старший Серапион создал их идеальную квинтэссенцию. Прочитав «Города и годы», можно не то чтобы больше ничего не читать об империалистической войне и революции, но как-то сразу обо всем получить представление. Федин, чтобы уж сразу покончить с остальными его сочинениями и сосредоточиться на лучшем, обладал уникальным пластическим даром. Даром не столько описания, сколько перевоплощения. Скажем, Александр Архангельский, вовремя узнав об этой своей способности, из посредственных поэтов переметнулся в гениальные пародисты. Может, такова и была судьба Федина, написав по стечению обстоятельств одну действительно классную книгу, сосредоточиться на литературной критике, мемуарах либо, чем черт не шутит, пародии. Во всяком случае, все его следующие книги были безукоризненно вторичны, и в каждой слышатся точно имитированные чужие голоса. Разохотившись после «Городов и годов», я принялся за фединский «Серый девятитомник» и с ужасом обнаружил, что уже следующий его роман «Братья» написан из рук вон никак, а дальше пошла абсолютно мертвая материя, всякое похищение Европы, санаторий «Арктур», и опять все похожее на всех сразу, не говоря уж о трилогии, почти дословно слизанной «Схождение по мукам» и завязшей в процессе. В последние годы жизни Федин, как большинство соцреалистов-ровесников, домучивал вторую книгу «Костра», и здесь тоже есть роковая общность. Шолохов 20 лет ваял второй том «Поднятой целины», чудовищно слабый, ходульный, отговариваясь невероятной требовательностью художника к себе. Фадеев всю жизнь мечтал закончить пятую часть последнего из УДГ. Леонов в год смерти выпустил отнявшую у него 50 лет жизни двухтомную пирамиду. Все они изо всех сил пытались, иногда честно, вернуть вдохновение 20-х и 30-х, когда они, вчерашние студенты, белогвардейцы или красноармейцы, в каких-то 10 лет написали могучий корпус текстов, непредставимых для сегодняшних 20-летних, и по таланту, и по ранней зрелости, и по метафизической дерзости. Но как их страна с годами все медленнее двигалась, все глубже увязала в колее, так и собственные их поздние сочинения безнадежно тормозились и рассыпались, а слава основывалась исключительно на ранних достижениях. Какая уж тут требовательность художника. Позднего Федина вообще читать нельзя, словно вату жуешь. В «Братьях» он подражал одновременно Леонову, Чапыгину и однокашнику по серапионовскому братству Всеволоду Иванову, пуская, например, такие фиоритуры. На царское обогренье первую етовь, под Учугом казаги брали в почин, а потом шли вниз по Уралу, от етови к етове, поднимая сонную рыбу шумом и звоном ломов из глубины на поверхность, ко льду, выволакивая осетров через проруби баграми и подбагренниками. В наше время такие штуки любит выделывать Алексей Иванов, отличный прозаик, которому зачем-то надо насыщать иные страницы экзотическими диалектизмами до полной нечитабельности. Но Иванов явственно пересмеивает большой стиль советских исторических эпопей, а Федин ведь все всерьез. В Арктуре он попытался закосить под волшебную гору, в похищении под Горького, Ролана, Цвейга, и все это одновременно. А во втором томе, где герои и действия переезжают из фашистской Европы в Советскую Россию, одновременно под Оренбурга, Катаева и Шагинян. В трилогии, как уже было сказано, он переиродил Алексея Толстого, но ориентировался при этом на льва, а потому разбодяживал без того вялое повествование монотонными многотонными периодами об исторической необходимости и частной судьбе. Мысли там, правду сказать, на копейку. При этом он был очень дурным человеком, многократно предавшим собственную серапионовскую юность, младшего товарища Лунца, чье избранное при советской власти так и не пробил в печать, а также старшего друга Пастернака, на которого одно время молился. Его чрезвычайно гнилая роль в истории предсмертной травли Пастернака многократно описана. Он не имел даже мужества выйти из дому в день его похорон. Сколько раз Пастернак его защищал во время разноса тех же братьев. Как перехваливал, как тушил пожар на Фединской даче в 1951 году. В общем, неловко реабилитировать Федина, да и не хочется. Да никто и не собирается. Но случилось так, что одну блестящую книгу он написал, и вот как это вышло. Федин начал печататься еще в 1913 году в «Сатириконе». Перед самой войной ему повезло отправиться для продолжения образования в Германию, где он сразу после начала войны оказался под домашним арестом, с правом гулять по городу, но без права из него выехать. В Россию он вернулся в 1918 году и очень скоро попал в литературную студию Замятина и Шкловского, из которой получилась потом одна из самых обаятельных литературных групп того времени — «Серапионы». Провозгласили установку на сюжетную прозу, сильную фабулу, социальную остроту, и «Города и годы», писавшиеся как демонстрационный, первый образцовый роман нового направления, все это в себя вобрали. Тут получилось что-то вроде импровизированного салата или пиццы, куда набухано все, что есть в доме. Но поскольку и время было безнадежно эклектичным, получилось непредсказуемое соответствие. В «Городах и годах» слышится множество отзвуков. Тут и философская проза Лунца, издевательский говорок Зощенко, и пряная провинциальная экзотика все того же Всеволода Иванова, и даже готика совсем молодого Каверина. Тут вам и революционный эпос, и роман с тайной, и философические диспуты, и ужасная страсть, и предательство, и несколько истерический стиль авторских отступлений. Пожалуй, роман Федина — наиболее удачный в смысле наглядности пример романа на знаменитую тему «Интеллигенция и революция». Что делать во время революции человеку, который не хочет убивать? Напомним сюжет, почти рыбаковский по остроте и страстям. Молодой русский Андрей Старцев в канун войны оказывается в Германии, как и его создатель. Он дружит с молодым художником Куртом Ваном, очень таким страстным персонажем, склонным к длинным и пафосным монологам. Все картины Курта Вана скупает ужасный злодей фон Мюлленшенау, тоже похожий на всех роковых офицеров сразу. Он скупает эти шедевры и прячет в запасниках, чтобы обделенное человечество никогда их не увидело. Ладно, начинается война, и Курт Ван ужасно ссорится с Андреем. «Я хочу тебя ненавидеть», «Я буду тебя ненавидеть! К черту мир! Да здравствует кровопускание и здоровая ненависть! Я немец, ты русский, пошел ты к черту!» Одновременно описывается единственная фединская героиня, которой нельзя отказать в некотором обаянии. Мария Урбах, которая в детстве беспрестанно подвергалась смертельной опасности, но всякий раз чудом выживала. Сильная, здоровая, молодая, энергичная и, как это в старе называлось, чувственная. любит риск. Пыталась повесить кошку, чтобы посмотреть, как та будет умирать. Впоследствии намеревалась отпоить молоком. Потрясенный участью кошки и, как знать, не опасаясь ли того же для себя, папаша отправляет ее в пансион, откуда она сбегает с роковым Шенау. Сцены этого побега написаны недурно. Они где-то пропадают 3 дня и 2 ночи, после чего Шенау является к папаше делать предложение. Лейтенант приехал с Марией, одетой в новый костюм, сделавший ее стройнее и ярче, с новой прической и с каким-то новым взглядом потемневших, возбужденных глаз. Она села в гостиной, будто прибыла с визитом в малознакомый дом, не снимая шляпы, наполовину стянув с правой руки перчатку. Зеркало, стоявшее позади ее кресла, не давало ей покоя, и она скоро повернулась к нему лицом. Ну, очень уж хорошо. Они договорились о помолвке, а тут война. И лейтенант уехал на фронт, где попал в русский плен, а Мари, не в силах сидеть без дела, стала заботиться о раненых. Во время одной из одиноких прогулок она встречает молодого русского, а поскольку влюбляться она способна только во что-то роковое, следует сеанс бурной любви с врагом. Они восходят на горы, слетают оттуда на санках, останавливаются в маленьких гостиницах, где им подают глинтвейн, и вся европейская бойня подогревает их чувства. Попутно Андрей разговаривает разговоры с разными немцами, в особенности с доморощенным философом Геннигом, который доказывает ему, что немецкий дух сроден русскому, и что война есть кратчайший путь к социализму, зародыш которого видится Геннигу в карточной системе. Распределять в обход государства. Геннег, противнейший малый, высказывает заветную мысль всех оппонентов Старцева, квинтэссенцию античеловеческой философии, против которой эта книга и написана. Сначала ненависть, потом любовь. Ненависть строит и цементирует, а Русиш и Андреас не чувствуют в себе достаточной ненависти. Ну, долго ли, коротко ли, Андрей вернулся в Россию. И дальше начинаются волшебные встречи и совпадения, которых так много во всех русских революционных романах, словно все герои русской прозы 20-х годов толклись на крошечном пятачке. Почему так смешно получается? Почему герои доктора Живаго постоянно натыкаются друг на друга? Почему фединские, пельниковские, толстовские, особенно шолоховские герои только и делают, что не могут разминуться? Объяснить несложно. У Шолохова все совсем просто, поскольку действие разворачивается на очень небольшом пространстве. У остальных мы становимся свидетелями титанической попытки автора втиснуть революцию в прокрустово ложе традиционного романа. В традиционном романе фабульные инструменты какие? Странствия, встречи, любовь сквозь испытания, иногда тайна рождения или погоня. Революция сама по себе ломает рамки, рвет фабулы, но надо же ее как-то описывать. И вот они, бедные, сочетают картины разрухи и распада с отчаянными потугами все это сшить, впихнуть в замкнутую форму. А может, срабатывает вечный инстинктивный страх перед катастрофой, желание склубиться в клубок, собраться вместе перед лицом неописуемого, и потому герои изо всех сил поддерживают старые связи. Но куда бы ни ехал по революционной России герой прозы 20-х годов, он непременно уткнется в одноклассника или бывшую возлюбленную, и между ними развернется главная коллизия всей этой замечательной прозы — любовь под действием непреодолимых обстоятельств. Например, «Она красная, он белый», 41-й, «Трава забвения», или «Она белая, он красный», «Хождение», «Поцелуй Бабеля». А если есть еще и третий, который часто вообще зеленый, треугольник разрастается до причудливой многоцветной стереометрической фигуры. И все бесперечь перебегают из одного лагеря в другой и суетятся еще какие-то пленные немцы либо белочехи. Короче, все кувырком. Вот у Федина как раз такой вариант. Старцев оказывается в срединной и глубинной России, в Мордовии, в Семидоле. Там мордовских националистов подбивает на контрреволюционный мятеж ужасный Шенау, о добрых немецких военнопленных, агитирует за советскую власть обернувшийся убежденным большевиком Курт Ван. И Старцев оказывается между двух огней. Ему мила революционная ярость Вана, но неприятна его бескомпромиссность, крики о ненависти, вся эта железность. Он не хочет убивать, не умеет этого делать. Он чувствует в себе дар, хотя еще не понимает, какой. И жить ему тоже хочется. И он не готов предать европейский гуманизм и русскую интеллигентскую мягкотелость. И все вокруг вытесняет его из жизни. Он знакомится с местной мещанкой Ритой и делает ей ребенка. А потом он узнает, что в красный плен попал Шинау. А поскольку Шинау очень подлый, то ему удается как-то втереться в доверие к Андрею и уговорить, чтобы Старцев спас его от расстрела. А Старцеву ужасно хочется связаться с оставленной в Германии Мари и написать ей он никак не может, письма не доходят. Тогда он умудряется сунуть Шинау поддельные документы и освободить его, но с непременным условием, чтобы он доставил к Мари письмо от Андрея. При этом он совершенно не знает, что Мари была любовницей и даже невестой Шинау. Представляете, какое ужасное совпадение. И роковой, коварный злодей Шинау отправляется в Германию, но штука в том, что он успел все узнать про роман Андрея с Ритой. И, приехав в Германию, он направляется к Мари и говорит ей: «Мари, ты изменила мне с русским, и я привез тебе письмо от этого русского». Они там такая бесхребетная нация, ужас. Он даже не смог меня убить, спас мою жизнь, и теперь я ему ужасно отомщу, и тебе тоже. Ты знаешь, он там в России женился на другой. Пишет тебе любовное письмо, вот оно, возьми, не жалко, а сам обрюхатил местную мещанку. Это тебе как? Кушай, я удовлетворен. И он уходит. Что делает Мари? Роковая, энергичная, неостановимая Мари. Она едет в Россию, естественно, к Андрею Старцеву, по которому все это время сохло. В Москву, куда он переехал из Семидола. Это все занимает меньше 9 месяцев, потому что как раз в момент ее появления Рита рожает. А тут Мари. Андрей кричит: «Мари», но поздно. Она все узнала, во всем лично убедилась и не простит никогда. А он остался раздавленный. И рассказал обо всем Курту Вану, в том числе про освобождение Шинау. И Курт Ван, как гласит последняя фраза романа, сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник. То есть пристрелил на пустыре. И, сняв со стены верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики, как писал в бабелевском цикле товарищ Никита Балмашов. При беглом пересказе получается, конечно, черти что. Однако в романе все это смотрится неплохо. И потому что описание детства Мари с поисками гробницы легендарной Марк-графини принадлежит к числу лучших страниц советской детской литературы. И потому что есть там отличное описание боя, когда Старцев вдруг сбрасывает страх смерти и бежит в атаку, чувствуя себя голым, бесстыдным, освобожденным от всего. В общем, это хорошо написано, а что придумано в соответствии с авантюрным каноном, так это сработало на успех, потому что видно, как этот канон трещит и разлезается под действием мирового катаклизма. Гораздо сложнее другое. Что он сказать-то хотел? Критика была в недоумении. Пролетарская критикесса Колесникова увидела интеллигентское смятение даже в кольцевой композиции романа, все шиворот на выворот, а пролетарию надо, чтобы было ясно. Вот как одно шло за другим, так все, пожалуйста, и пропишите. Однако, заметила Колесникова, суровый приговор, произнесенный герою, внушает надежду на эволюцию автора. Главная претензия была в том, что Курт зря, не по-нашему, разобрался со Старцевым. Надо было, конечно, провести это дело через трибунал. Смысл выходил у Федина действительно как будто двойной. Ему удалось создать чрезвычайно обаятельного героя. Старцев хороший. Он талантливый, добрый, красивый. А вся его беда в том, что он не проволочный, как пишет он в последнем письме к Мари. вышла как бы история о старомодном европейском и русском гуманизме, попавшем в мясорубку, и о том, что ему с этой мясорубкой делать. И тут Федин вроде как диагностировал действительно очень важную вещь, а именно бессилие человечности, запрос на сверхчеловечность, отличную, конечно, от ницшеанской, а просто более радикальную, жертвенную, бесстрашную. Сходную мысль и в сходное время, да и в том же месте, в революционном Петрограде, высказывал Ходасевич. Будь или ангел, или демон. Запрос на ангела ощущался очень остро. Пожалуй, русская литература смогла на него ответить только доктором Живаго. Демонов-то хватало, а ангела сумел написать очень убедительно один Пастернак. Впрочем, некоторые подходы к замыслу были у Белого в Москве, но такие сумбурные, уже провалившиеся в безумие, что все кануло. Сатана есть очень наглядный, Мандро, а Преображение Коробкина осталось недописанным. Проблема в том, что Федин был писатель по преимуществу европейский, потому, скажем, Симонов и другие коллеги предпочитали именовать его именно европейцем, акцентируя элегантность и отутюженность его седовласого облика. Конечно, это не Европа, а Европа, книжный, адаптированный вариант. Настоящей-то Европой, как ни ужасно это звучит, был Иренбург, вечно лохматый, засыпанный пеплом, одетый черти как, очень еврейский и при этом очень манмартский. Видимо, Иренбургу в силу его еврейской натуры особенно удавалась переимчивость. У Федина все выходило очень уж провинциально. Он так и не понял, что высшим лоском является отсутствие лоска. Но прозаиком он был европейским, и к войне, а также к революции, подходил с традиционными европейскими критериями. То есть он пытался их обсуждать в категориях добра и зла. Но с революцией так нельзя. Еще безнадежнее описывать ее в категориях марксизма, почему все советские революционные романы и оказались в конечном счете неудачны, антисоветские, впрочем, тоже. Революция — это когда страну Бог посетил, как говорится в народе, только об очень тяжелых болезнях или стихийных бедствиях. Бог сошел, на миг запахло одновременно раем и адом, страна чудовищно выросла над собой, и какие уж тут человеческие критерии добра и зла. Тут действует божественное. Любовь в таких обстоятельствах оказывается исключительно сильна, а жизнь почти невыносима. Но мне приходилось уже возражать ненавистникам русской революции, напоминать им, что Бог не заботится о комфорте принимающей страны, и потому требовать от него гуманизма как-то не совсем перспективно. Революция — это гигантское превышение масштабов. В революции надо быть либо титаном, либо пигмеем, либо никем, либо всем. И драма Старцева, конечно, не в том, что он добрый, а в том, что он мелкий. То есть недостаточно добрый. В революции и в пореволюционной действительности, во вспышке и затухании 20-х, надо было демонстрировать не марксистские или толстовские, а либо дьявольские, либо христианские качества. И роман о революции мог быть только религиозным, и оценивать ее надо вне идеологии. Так получилось у внеидеологичного Леонова, для которого главным критерием был масштаб личности, и у христианского Пастернака, для которого превыше всех идей была жертвенная, не жалеющая себя, предельно самоотреченная и свободная человечность. Федин, конечно, революцию в полный рост не показал, но он показал драму человека в сверхчеловеческом, невозможность остаться собой и гибель, неизбежную для того, кто не смог сломаться и перерасти. Старцев гибнет никак не потому, что он гуманист, попавший в негуманистическое время, а потому что его гуманизм ограничивается состраданием ко всем да помощью конкретному мерзавцу. Просто человеком в 19-м году быть нельзя, это Федин точно понял. Да и вообще в России желательно превышать, но это уж тема другой литературы, которую, Бог даст, напишут в нынешнем веке. Для противостояния 20-му Федин беден, и тут сказывается гибельность всякой умеренности и половинчатости. словно нарочно о нем, о его старцеве, сказано в одной из самых суровых книг, когда-либо написанных. У кого много, тому прибавится, у кого мало, у того отнимется. И у Толстого о пустоцветах вроде Сони тоже очень по-христиански. А ведь Соня добрая, хорошая, лучше Наташи. И Старцев лучше Курта, и Федин лучше многих, а вот поди ж ты. Поучительная вещь — история русской литературы. Дальше с Фединым случилось предсказуемое. Не найдя сил перерасти себя, он стал обычным плохим писателем плюс чиновником, что предсказал ему еще Лунц. Дачи их с Пастернаком были по соседству. В 38-м за Фединым приехали. Он пошел к черной машине и тут увидел, что ордер выписан не на него, а на Бруда Есенского. Ну, сказал, плохо работаете, товарищи, и указал на дачу, где жил Есенский. Пастернак этим поступком очень возмущался. Почему? Потому что надо было поехать. Там бы недоразумение вскрылось, и, глядишь, удалось бы спасти еще и Есенского или погибнуть за него. Ну, в общем, как-то сломать движение адского конвейера, хоть на миг нарушить его, заставить, что ли, одуматься. До чего дошли, и вместо одного писателя хватают другого. Я не знаю, как надо было поступить в этой ситуации, не знаю, что сделал бы я, и как поступило бы большинство. Но что Пастернак поехал бы вместо Есенского, уверен стопроцентно. Это был бы не человеческий, а сверхчеловеческий поступок. И поэтому Пастернак написал «Доктора Живаго», а Федин сегодня хранится в пыльной кладовке советской литературы. Но города и годы читать надо. Полезная книга, и она останется. Не говоря уже о том, что послесловие к ней, датированное 1950 годом, тоже очень занятное. Там Федин приводит прелестный германский анекдот 1933 года. Гитлер прогуливается с Гинденбургом. Гинденбург роняет носовой платок, Гитлер его подбирает, а Гинденбург рассыпается в благодарностях. Гитлер: «Ах, право, это такой пустяк!» Гинденбург: «Не скажите, этот платок — единственная вещь в стране, куда я могу сунуть нос». В отличие от прочих сочинений Федина, этот анекдот легко реанимируется и переносится в актуальные контексты.